Ну а теперь до свидания, или правильнее будет прощай. В Монпелье ты вряд ли попадешь, а я в Петербург не скоро. Пожалуй, что и никогда. Ну его к черту. Постойте, подождите минуточку, цеплялась за нее Маша. Ну а Ольга что? Как она поживает? Адель слегка поморщилась. Ты о какой Ольге? О Брусаковой, что ли? Об Эвелине? Ну да, конечно, я забыла, ведь вы друзья были, как два попугая. Ну с нею плохо. Пакет ее я, конечно, уничтожила, но ей от того не легче. Она в Швеции, в лечебнице для алкоголиков. «Боже мой!» – ахнула Маша. «Безобразно пить стало», – брезгливо говорила Адель. «Две белых горячки в зиму. Фоббельд был деликатен, отправил ее в лечебницу на свой счет. Конечно, очень благородно с его стороны. А впрочем, кто же испоил ее, как не он? Вместе в охотничьем домике чертей по стенам ловили. Студент отравился, слышала? В газетах писали». «Нет, совсем, значит, с ума сошел». «Кто знает, он в аквариуме был с Ремешкой. Вдруг подходит к ним какой-то господин, смотрит на студента в упор и говорит: «Так вот ты где, ловко». Студент побледнел, а господина как не бывало, пропал в публике. Студент говорит Ремешке: «Ты как хочешь, а мне здесь оставаться больше нельзя». И уехал в город. Вернулся Ремешка поутру домой, а студент лежит под письменным столом уже холодный. «Жить надоело, в смерти моей прошу никого не винить». «Поди, хлопот-то, хлопот вам было?» «Нет, ничего. Конечно, неприятно, но могло быть хуже. Если бы его проследили, тогда действительно история была бы. А тут что же? Жил-был титулярный советник и дворянин Иван Лазаревич Войков. И пришла ему фантазия покончить свое существование посредством цианистого калия. Свалили на несчастную любовь. Жёстко перед следователем трагедию распустила, будто из-за нее. Ну и квит. Только паспорт погас. Кто он был? Адель?» «Ну, душенька, об этом я и сама не все знаю. А что знаю, постараюсь хорошо позабыть. Я думала, что теперь, когда мертвый, можно?» «Есть, Люлю, моя милейшая, такие сокровища, что и мертвецам опасны. Полина Кондратьевна отчаянная была, что студенту пристанище давала. Рано или поздно из-за него всем нам крышка была бы. Долго еще этот страх мне мерещиться будет. Молодчина студент, что отравился. Жил свиньей, но умер хорошо». «Господин-то в аквариуме. Кто же, сыщик, что ли, был?» «А черт его знает. Нет, если бы сыщик, то на месте арестовал бы. Скорее, не из товарищей или старых. От этой публики, если клещом прицепиться, можно схватиться за цианистый калий пуще, чем от сыщика. А графчик?» «Его в ту пору, к счастью, уже не было в Петербурге. С ним нам давно расстаться пришлось. Очень обнаружился, из провинции слухи доходить стали. Теперь он в Египте живет, в Порт-Саиде дом держит. Воображаю этот вертеп». «Так что вы дотягивали дело с одним Ремешкой?» «Да, с твоим Ремешкой. Но этот в огне не горит, в воде не тонет. И, конечно, везет каналье. Обрел в Мариенбаде на бобшу какую-то. Рожа на всех зверей похожа, но деньжищ куча. Женится и навсегда в Австралию перебраться намерен». «Господи, куда только таких людей не бросает!» «Да, супруга ему титул покупает у португальских графов каких-то. Мы с ним разошлись по чести, приятелями. Этьен даже парфюмерию свою жене его поставлять будет». Мария Ивановна вспомнила, как покойная Рюлина не соглашалась отпустить Ремешку из крепостной зависимости документом ее даже за 500 тысяч и повторила: «Ну какая же вы теперь должны быть капиталистка, Адель?» Адель пропустила ее восклицание мимо ушей, видимо, не желая разговора о средствах своих, и продолжала. «А граф Иринский умер уже давно, и как скверно, старый подлец, представь, у него нашлась какая-то бедная кузина, а у той дочь, девчонка лет 11, херувим вербный, старикан увидел и обомлел, а кузина сообразила накрыть нашего достопочтенного хорошим шантажом. Поторговались они сколько прилично, сперва обиняками, потом начисто. Наконец кузина соглашается, назначает: «Приезжайте в 6 часов вечера, я уйду ко всеночной и прислугу ушлю». Тот, глупая мумия, в восторге прикатил, ног под собой не чует, а кузина в чулан залезла, свидетелей припасла. Ну, слышит небольшая, но честная компания. Визжит девчонка не своим голосом, благим матом. Бегут, торжествуют. «Вот сейчас накроем». А та, зная, вопит из своей комнаты. И слышно по голосу, что не притворяется, как велено, а уже в самом деле. Дверь заперта, сломали дверь. Граф-голубчик сидит на стуле, зубы вставные ощерил, буркулы белые выпучил, и дыхание в нем не на мертвого кота. А девчонка в угол прижалась, тоже вся синяя стала, волосы дыбом, заревелась от страха. Кузину эту потом из города выслали, однако сорвать успела. Говорят, наследникам стоило 30 тысяч, чтобы не разглашала скандала. Полине Кондратьевне, по завещанию, граф ни копейки не оставил, только фарфоровые часы старинные, Дафнис и Хлоя или что-то еще нежнее. Чувствительный старичок, да черт с ним! Мы были рады и тому, что он протянул ноги не у нас в доме, ведь этого давно надо было ожидать. Он, знаешь, все молодился, средства принимал различные, это даром не проходит. Ну, прощай, не поминай лихом. Прощайте, Адель, милая, будьте счастливы. Дай Бог вам и Этьену, прощайте, печально твердила девушка, провожая ее на лестницу. Она бы и вниз на подъезд за Аделью пошла, но сильная рука придержала ее сзади за локоть. «Ну уж эта девушка, тррр, нельзя, самим нужна», смеясь, не пустила ее Федосья Гавриловна. Внизу тяжело хлопнула дверь. Адель навсегда исчезла из жизни Марьи Лусьевой. Почему девушке было грустно, она и сама не знала. Кроме нравственной погибели, закабаления, предательства, бессовестной эксплуатации и суровой силы, она от Адели ничего не видала. Однако к всеобщему и собственному изумлению вздыхала, хмурилась, хандрила и чуть не плакала несколько дней. Должно быть всегда неприятно, когда вместе с человеком отходит от нас целый период жизни. Жаль терять свидетеля молодости, лучше, чем текущие дни. Будь свидетель этот даже бывший враг. В другое время Маше сильно досталось бы за ее мехлюдию, но Буластиха и Федосья Гавриловна были очень уж в духе, они обстряпали с Аделью выгодное дельце. Адель сообщила Маше неполную правду об уничтожении пакетов. Решив ликвидировать опротивившее дело, она просто предложила всем данницам Рюлиной единовременный дешевый выкуп. Те, которые были в состоянии заплатить назначенные суммы или обеспечить их надежными векселями, действительно получили свободу. Несостоятельных она полуосвободила, оставив у себя их пакеты до выплаты уговоренных сумм, а до тех пор закабалив их в распоряжении Перхуновой и Юдифи. Буластова осталась верна своей антипатии к пакетам и в эту операцию больше не вступала. Зато она задешево скупала мнимые долги тех женщин, которые работали при Рюлиной добровольно и со смертью своей повелительницы не собирались отстать от промысла тайной проституцией. В том числе оказались Жозя и Люция».